Рекомендации для желающих вступить в светский круг. Джентльменам следует быть предупредительными и внимательными с дамами. Слушать их не обязательно, но вовремя кивать и угадывать реакцию, какую должны вызвать их слова, необходимо. Слабый пол не прощает равнодушие. Ваше положение в обществе в огромной мере будет зависеть от них, ведь жены будут шептать мужу, матери сыну, тете племяннику. Поэтому постарайтесь расположить их к себе тем, что заметите каждую из них. Комплимент – самый короткий путь к сердцу любой женщины. Учитесь этому искусству, и вы будете желанным гостем в любом женском обществе. Некоторые джентльмены позволяют себе пренебрегать маленькими знаками внимания к дамам, не желая брать на себя работу, выполняемую слугами. Поверьте, это ошибка. Женщины наблюдательны, они заметят каждую вашу оплошность. И как бы вы ни старались после этого показать свои достоинства, все будет тщетно. Если вы не потрудились встать, когда женщина входит в комнату, подать руку, помогая ей сходить с подножки, поднять упавшие у нее перчатки, открыть перед ней двери и так далее, то уважающая себя леди не простит вам уже то, что ухаживание за ней вы считали ниже своего достоинства. В своем сознании она как бы поставит на вас клеймо «низкий сорт». И хоть она и будет продолжать приветливо улыбаться, поверьте, в ее сознании вы упали навсегда. Входить на прием нужно уверенно и не спеша. На секунду остановиться в дверях, оглядывая общество и давая возможность другим заметить себя. Ваши движения должны быть замедленными, даже слегка ленивыми. Если хозяйка не была у двери в тот момент, когда вы вошли, тогда хорошим тоном будет найти ее, поблагодарить за приглашение и сделать комплимент тому, как она выглядит и тому, как все организовано. Не задерживайтесь около одного человека. Перемещайтесь по залу, разговаривайте со всеми понемногу. Так вы быстрее составите круг знакомых и удалитесь, заинтересовав их, но не надоев. Относитесь к людям с интересом и уважением, хотя бы делайте вид. При разговоре с вышестоящими не переусердствуйте в старании быть приятными. Нужно знать себе цену, но не бравировать этим. Если услышали что-то нелицеприятное, то лучше всего выйти из положения, обратив все в шутку. Если вас обидел человек ниже вас, то предпочтительнее пропустить грубость мимо ушей, показав этим, что наглец вас даже не задел. Если же обидчик выше вас по положению, то делать из него врага тем более глупо. Лучше посмеяться со всеми над собой и принять к сведению. Обиду следует воспринимать как урок, а за уроки надо платить, в данном случае своим самолюбием. Если же подобное повторится в обществе, рекомендуется заранее приготовить ироничный ответ, который выставил бы вашего обидчика в глупом свете. Правда, использовать эту пулю надо только в крайнем случае и не для тех, от кого может зависеть ваша будущность. Иначе, став факиром на час, вы можете уничтожить для себя все перспективы. Не стремитесь услышать и увидеть больше того, что вам следует. Всегда выигрывают те, кто толстокож, к обидам в свой адрес. Светский раут – это не место, где люди соревнуются, у кого лучше зрение или слух. Леди рекомендовалось лучше опоздать, чем прийти раньше. Тогда вы будете всеми замечены и не покажете, что ради раута отбросили все свои дела. Даже если перед этим вы мчались со всех ног, придите в себя, отдышитесь и только потом вступайте в общий зал. И помните, что скорая речь кажется плебейской, как будто вы привыкли, что вас все время перебивают. Медленно произнесенная фраза звучит значительнее. Ходите маленькими шагами. Не качайте двумя руками одновременно. Не забывайте держать спину и голову, и не торопитесь. Чтобы чувствовать себя уверенной, необходимо показывать, что вам все здесь не в новинку. На богатство дома смотреть с налетом легкой скуки, ухаживание за собой и знаки внимания принимать как должное. Важно уметь в нужный момент приподнять брови, показать, что вы чувствуете себя хозяйкой положения, однако этого не следует делать в присутствии леди дома. Не стоит чрезмерно демонстрировать чувство благодарности. Имидж избалованной заботой женщины подойдет лучше. Ни в коем случае не стоит показывать своих негативных эмоций, не сердиться на слуг, не сетовать на изменивших вам подруг, на ветреность вашего любимого. Тем самым вы только дадите другим пример подобного обращения с вами. Всегда и везде лучше демонстрировать, что у вас все хорошо, что все относятся к вам великолепно и рады вашему обществу. Только не переусердствуйте, иначе знакомые станут потихоньку посмеиваться над вами. Если же вам хочется поделиться с кем-то наболевшим, делайте это с улыбкой на устах. Как мать говорит о нашаливших детях, тогда вы не утратите своей привлекательности. Запомните, в свете все должны казаться, а не быть. Тех, кто жалуется или заставляет всех скучать за долгими разговорами, вряд ли пригласят опять. Но при этом не старайтесь показать, что вы умнее или красивее всех. Это малоприятно для окружающих и часто небезопасно. Слишком заметную соперницу перестанут приглашать. Мужчина же, который умнее своего начальника, скорее всего, лишится места. Вы будете всегда желанным гостем, если ненавязчиво в разговоре подчеркнете достоинства других людей, хозяев и тех, чье мнение о вас вам не безразлично. Старайтесь побольше спрашивать. Люди предпочитают говорить, а не слушать. Однако, даже если вы будете соблюдать все эти условия, вы не произведете впечатление светского человека, если у вас не будет прямой осанки и высоко поднятой головы. Это абсолютно необходимое условие. Ведь многие люди, возможно, спросят о вас, но не подойдут. У них в памяти останется то, как вы держались, как слушали окружающих, как сами говорили, хотя они не будут знать, о чем. Слушая собеседника, не следует все время смотреть ему в глаза, если только вы не мужчина и не хотите завоевать леди. Это хорошо в общении с близкими людьми, но не на светских раутах. Стойте в полоборота и, оглядывая зал, время от времени поворачивайтесь к своему собеседнику, слегка кивая в знак того, что вы слушаете. Если же заговорите сами, то медленностью речи заполните условный отрезок времени, отведенный для вашей реплики. Тем самым вы избежите глупостей и не скажете лишнего. Если это все же произошло, то уверенными интонациями и значительностью поведения исправьте оплошность. Помните, главное не то, что вы говорите, а как вы говорите. Чаще всего люди на раутах слушают невнимательно. Не то, что вы говорите, а как вы это делаете. Выбирая тему для разговора, старайтесь, чтобы она была интересной для всех и не слишком серьезной. И еще одно правило. Никогда не используйте раут для излияния души. У Оскара Уайльда говорилось: «Нет ничего скучнее искренности». Правила поведения за столом содержали 7 запрещений и только одно разрешение. Не есть быстро, иначе это будет расценено как жадность или голод. Не есть много, не занимать много места, имеется в виду в разговоре за столом, не стараться привлечь к тебе внимание. Общественное мнение было мерилом поведения. Таковым оно осталось и сейчас, но последний пункт в правилах показывает, как отличается викторианское представление о поведении в обществе от современного.